Издательство «Бомбора». Океан книг. Сергей Стилавин, Анатолий Добин. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Я люблю женщин. Мне всегда, сколько я себя помню, нравились женщины. И даже до этого, когда меня взвешивали в роддоме, на соседнем столике лежала девочка, которая мне так сильно понравилась, что я ухватил ее за ножку. Так гласит семейная легенда. Года в 4 я почувствовал, что на свете есть просто женщины и женщины, которые мне нравятся. К нам в гости пришли несколько пар друзей-родителей, и среди них была она, красивая шатенка с красным ртом. В советских семьях всегда было принято снимать обувь при входе в дом, а она почему-то сидела за столом в высоких темно-зеленых сапогах на шпильке. А потом пришло время волшебных подростковых снов, когда чудесные женщины являются к тебе, манят своими искрящимися от молодости и страсти телами, страсти одновременно порочной и невинной. А потом ты просыпаешься весь в самом себе и чувствуешь безумную радость от свидания с красавицей из своих грез, неловкость от знакомства с мужской физиологией и стыд от незнания, как объяснить, почему несешь пододеяльник в стирку. Все привлекательные женщины на расстоянии казались сказочными богинями, а когда дистанция сокращалась до нуля и даже уходила в минус, выяснялось, что это были просто люди, причем люди совершенно разные. Самым ярким открытием стал тот факт, что никакой связи между внешностью женщины и тем, какова она наедине с мужчиной, не существует. Под словом «наедине» нужно понимать в том числе и постель, конечно. Я всегда был внимателен к желанию женщины и разнообразию вариантов того, как ей хочется достичь пика удовольствия, нет числа. Этот квест прекрасен. Но можно обойтись и без него, если в доверительной беседе под третий бокал просекко нежно поинтересоваться, как ей больше нравится. Гораздо более стандартной выглядит ситуация с психологическими несостыковками. Достаточно рано я понял, что женщин я не понимаю. Точнее, я не владею тем языком жестов, выражений и поступков, которые порой кажутся мужчине неуместными, но посредством которых женщина выражает свои мысли и чувства. Многие мужчины не выдерживают этих трудностей перевода и уходят во внутреннюю эмиграцию. Все выходные проводят в гаражах, на рыбалке и охоте, в барах и просто на диване в космическом состоянии алкоголика. Но в конце концов мне повезло. Я встретил настоящего ученого, внимательного исследователя и глубокого философа Анатолия Яковлевича Добина. Под его руководством на протяжении 9 лет я изучал женщин, подспудно разбираясь в самом себе и вообще в людях, и кое-какие результаты этих исследований мы представили в этой аудиокниге. С самого раннего детства на нас словно надеты кандалы, которые скверно влияют на нашу внутреннюю гармонию, на наши отношения с людьми и на возможность достичь счастья в своей жизни и подарить его близким. Но я искренне верю, что каждый может преодолеть порою совершенно неявные трудности, чтобы обрести радость быть собой и быть нужным другим такими, какие мы есть. Я люблю женщин. Люблю их красоту, их сомнения и уверенность в себе, их слабость и их силу, их смех и сладкие стоны, их материнскую теплоту и безудержную страсть. Я хочу, чтобы среди них было как можно больше тех, кто может честно сказать: «Я счастлива». Пусть им поможет наша аудиокнига. Сергей Стилавин.